If there is anyone out there. Das müssen wir sicherstellen. Cuando te conocí en casa de María Antonia. This every four-year ceremony we accept as normal. Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику. Мировая политика. Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке. Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самые острые проблемы современности. Мировая политика. О политике простым языком. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. Голос России. Новости. В студии Константин Птушенчук с кратким обзором событий. Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Киргизию обсудит со своим коллегой Алмазбеком Атамбаевым сотрудничество в электроэнергетике и гуманитарной сфере.